всего лишь смысл контекста, говорившего о ветхом сознании и необходимости развития, о приоритете духа над буквой. Одно слово «некоторые», без которого по смыслу получилось «всякие», да заменена приставка «не» на «без», окончательно придавшая тон агрессивно-чванливого расизма, в отличие от сочувственного указания оригинала на издержки прошлого. И это-то в аргументации, как его величают, выдающегося православного богослова современности, кандидата философских наук, профессора богословского университета и т.д. и т.п., искушенного в бесконечных цитатах и буквоедстве Кураева. Умышленной подтасовкой текста диакон попытался убить сразу двух зайцев. Противопоставить фундаментализм и консерватизм идеи развития, против которой он всеми силами борется. Смотри выше его высказывания о консерватизме молодых в церкви, к которым он причисляет и себя. А также попутно запустить в общественное сознание очередной тиражируемый клеветнический штамп об антигуманности, подразумевая сатанизме, рериховцев, который с удовольствием будет подхвачен недоброжелателями. Как же сам Кураев относится к фактам фальсификации и подтасовки? Психологи бы сказали, что подсознательное отношение к данному вопросу у диакона целиком сказалось в подборе им отрывка текста, над которым он совершил насилие. Как говорит пословица, на воре шапка горит. Вот как это получилось у Кураева своей подтасовкой, раскрывшего подлинную, глубоко сокрытую мотивацию. Сделать из каждого гражданина доносчика и цензора – это предложение живой этики. У Рериховского министерства правды работы будет достаточно, и причем работы оперативны. Примечание Кураев «Сатанизм для интеллигенции». Это выдуманное утверждение Кураева подтверждается приводимой им в усеченном виде цитате, причем подобное усечение лукаво осуществляется без указания наличия пропусков хотя бы трехточиями, что диаметрально переиначивает смысл фразы. На самом деле, в шлоке живой этики прямо обвиняются подобные диаконовской подделки, недопустимые в идеале будущего человеческого общества. Слова, оставленные Кураевым, выделены. Цитата. «Часто вы говорите о несовершенстве существующих книг. Скажу больше». Выделено. «Ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в книгах должна быть преследуема как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора преследуется по числу слушателей». Конец выделения. «Ложь писателя по числу отпечатков книги». Выделение. «Занимать ложью место народных книгохранилищ – тяжкое преступление. Нужно почуять истинное намерение писателя, чтобы оценить качество его ошибок». Конец выделения. «Невежество будет худшим основанием. Страх и подлость займут ближайшее место. Все эти особенности непозволительны в общине. Устранение их нужно осуществить в новом строительстве. Запретительные меры, как всегда, непригодны. Но, выделение, открытая ошибка должна быть удалена из книги. Необходимость изъятия и перепечатка книги образумит писателя. Каждый гражданин имеет право доказать ошибку». Конец выделения. Конечно, нельзя препятствовать новым взглядам и построениям, но неверные данные не должны вводить в заблуждение, потому что знание есть панцирь общины, и защита знания ложится на всех членов. Не позже года должны быть проверены книги, иначе число жертв будет велико. Особенно надо беречь книгу, когда достоинство ее потрясено. На полках книгохранилищ целые гнойники лжи. Было бы недопустимо сохранять этих паразитов. Можно бы сказать, переспите на плохой постели, но невозможно предложить прочесть лживую книгу. Зачем обращать лучший угол очага во лживого шута? Именно книги засоряют сознание детей. Должно отметить вопрос книги. Община, параграф 94. Туго бы.